что ты плачешь, глупая? Затем ли жгли отцы глаголом неземным все народы, города и земли, чтобы дети плакали над ним? Жизнь отцов смешной была и ложной. Только солнце, юность и любовь. Мы же с каждой ветки придорожной собираем пригоршнями кровь. Были раньше грешные скрижали. Веруй в счастье, радуйся, люби. А для нас святую начертали заповедь: убей и укради. Сколько, Господи, земли и воли! Каждый встречный наш веселый труп с красной чашей хохота и боли у красиво посиневших губ. Пой же, смейся! Благодарным взором путь отцов в веках благослови. Мы умрем с тобою под забором, захлебнувшись весело в крови.